Глава 5. Торопливо провела ладонью по лицу, убирая остатки пены, и уставилась на ошалело оглядывающего себя парня в нескольких метрах от меня. Не сразу сообразила, в чем дело, увидев, как с его тела льется почему-то разноцветная вода. Присмотревшись, поняла, что все его татушки, покрывавшие кожу от подбородка до пальцев ног, стали расплываться, превращаясь в бурые разводы, и стремительно утекали с мылом и водой в канализацию. Ну, прямо акварельный рисунок, упавший в лужу, а не крутой бандюган. Еле сдержала насмешливое фырканье. Неужели этот неудачник сбацал себе временное тату, чтобы казаться круче, чем есть? О чем он думал вообще? В тюрьме за это запросто нагнули бы, а то и вовсе замочили. Новый удивленный вопль отвлек мое внимание, а вслед за ним и вскрик Хильды. В душевой явно прибывало народу, очевидно, красные уже успели прибарахлиться и явились на помывку. И поэтому пришлось поискать глазами розовую шевелюру, чтобы ни черта не найти ее. Бывшая волчица стояла, пораженно уставившись на свои ладони и грудь, по которым лились ядовито-розовые потоки, а волосы ее приобрели цвет мокрого светлого блонда. Теперь весь пол в душевой покрылся буроватыми лужами из-за смеси множества красок с разных тел, и с моей собственной стороны тек густо-голубой поток. Что за ерунда? Моя краска не могла смыться просто так. В конце концов, я за месяц до ареста отвалила немалую сумму за вживление капсулы с пигментом, и работать эта фигня должна была исправно как минимум пару лет, окрашивая мои невзрачные пепельно-русые космы в красивый синий. Недоумевая, я опустила глаза и тут же офигела еще больше. Отчетливо видные еще сегодня утром следы от круглых ожогов в верхней части груди пропали без следа. Я жила с ними с 7 лет и давно считала неотъемлемой частью себя, ежедневным напоминанием, какими жестокими тварями, носящими личины добропорядочности, населен мир. А теперь их не было. Еще не в силах поверить, обхватила правую грудь, приподнимая и смахнула уже бледно-голубую воду, всматриваясь. «Сиськи у тебя, конечно, высший класс, крошка. Но неужели ты на них за всю жизнь не насмотрелась?» Язвительное замечание, произнесенное вкрадчивым тенором, принадлежало тощему, который, оказывается, успел занять место рядом со мной. Он стоял, запрокинув намыленную голову и даже не глядя на меня. Распущенные мокрые волосы доставали до лопаток, и смотрелся он совсем не таким уж дрыщом, как в висевшей мешком робе. Точнее, совсем не таким, а жилистым, состоящим из одних сухих рельефных мышц. И на его теле я не заметила никаких расплывающихся разводов, говорящих о прежде существовавших отличительных знаках, способных подсказать, не принадлежал ли он какой-нибудь преступной группировке. Зато его строение более чем отчетливо демонстрировало прекрасную физическую форму много тренирующегося юноши, который однажды и... наверняка весьма скоро превратится в замечательный образчик мощного полновозрастного самца. Юный впечатляющий хищник сейчас и, безусловно, смертельно опасный противник для кого угодно в будущем, если до него доживет. «Тебе не рановато на сиськи пялиться?» — огрызнулась я, отводя глаза. «Для парня пялиться на пару суперских сисек никогда не рано». Фыркнул он, отплевываясь и все так же не поворачиваясь. «А вот то, что ты голодной кошкой поедаешь глазами меня, такого, на твой взгляд, сыкуна малолетнего, может быть и незаконно. Если бы я и захотела съесть кого-то глазами, то нашла бы для этого не мальчишку, а мужчину. Их вокруг полно, если не заметил». Я стала закручивать воду. «И не смей меня больше называть крошкой, придурок. Если тебе причиндалы дороги, вообще со мной не говори». «Это ты всех этих смельчаков мужиками называешь?» у которых колокола внутрь втягиваются при упоминании твоей репутации крушительницы яиц». Беспечно рассмеялся он, наконец развернувшись, и, нахально глядя мне в лицо, обхватил рукой свою мошонку и потряс, заставляя покачиваться дерзко торчащий ствол, достающий ему почти до пупка. «Как видишь, мои ты поджиматься не заставляешь». «Напрасно, Сейлор Мун!» Бросила я и направилась к выходу из душевой, пока он смеялся мне в спину, вызывая желание развернуться и стереть это выражение дерзкой самоуверенности с его хорошенького личика. «Не-а, сочные сиськи! Я скорее уж капрал Леви!» Услышала вслед и сжала кулаки. «Блин, меня не вывела из себя толпа улюлюкающих дебилов с членами наперевес!» А ему это удалось парой фраз. «Забей, Летти! Забей!» Здоровенный перекачанный идиот пошел в мою сторону, ухмыляясь и растопырив свои толстые пальцы. И его явное намерение облапать меня при якобы случайном столкновении было очевиднее некуда. «Дружок, большие шкафы имеют обыкновение так громко падать!» Не снижая скорости и делая вид, что не подозреваю о его намерениях, я резко сместилась в сторону и, поравнявшись с ним, молниеносно и как можно более незаметно саданула пяткой по большому пальцу на его ступне. Вскрикнув, он инстинктивно поджал от неожиданности пострадавшую конечность и тут же потерял равновесие, почти совсем без моей помощи, упал на бок перед моими ногами. Изобразив, что просто неуклюже споткнулась о его тушу на своем пути по инерции, впечатала пятку прямехонько в его хозяйство и повалилась за его спину, группируясь, чтобы не ушибиться всерьез. «Запрещено насилие, говорите?» Быстро вскочила и, развернувшись, картинно прижала руки к груди, изображая вину и растерянность под взглядами Крора и красной ликторши. «Ой, прости, ради бога! Я тебя не заметила, как же неловко вышло!» На всю душевую завопила я, наклоняясь и прошептала своей жертве прямо в ухо. «Еще раз попробуешь коснуться меня, станешь евнухом». Быстро поднявшись, пошла прочь, сопровождаемая опять руганью, девчачьим одобряющим посвистом и мужским шипением, гребаная яйцерезка из разных углов. В дверном проеме в предбанник Крор внезапно преградил мне путь. Хоть я и ожидала этого, наблюдая за наставником сквозь якобы виновато опущенные ресницы, но все равно его маневр застал меня врасплох. Мое сознание не отметило самого факта его перемещения. Только что подпирал мощным плечом косяк рядом с красной, и вот уже кончики моих съежившихся от прохлады сосков коснулись кожи его формы, и только чудом удалось затормозить, чтобы не впечататься в него полностью. «Думаешь, я не заметил, что произошло на самом деле?» Прошипел крылатый, опустив голову так, чтобы его губы оказались у моего виска. «Или надеешься, что намерен спускать это?» От щекотки, вызванной резким скольжением воздуха по телу, промчалась волна озноба, а следом жара, словно его дыхание было ведром ледяной воды, сначала замораживающим на грани шока, а потом мобилизующим все силы организма на стремительный нагрев. А может, это было влияние окутавшего меня, как одеяло, его запаха? Что-то простое и при этом многогранное, как дорогущий кофе с загадочным набором специй и примесью ненавязчивой, волнующей, изысканной нотки парфюма. Настолько еле уловимой и интригующей, что хотелось прижаться к его щеке носом и глубоко вдохнуть, чтобы распробовать оттенки. Какой-то обонятельный манок для падких на роскошь идиоток, наверное. На долю мгновения накрыло видением, как вокруг моего тела оборачиваются огромные черные крылья, укутывая от макушки до пяток, отрезая от внешнего мира и одаривая немыслимыми тактильными ощущениями, усиливая интенсивность гипнотизирующего аромата в сотни раз. Нечто подобное, но без дополнительного разрушающего здравомыслия эффекта, мне случалось вдыхать, незаметно оббирая зазевавшихся богатеев в дорогих кварталах. Этот запах был вкусным, дразнящим и раздражающим одновременно. И тогда, и сейчас, а еще и прекрасно напоминающим о границе между мной и мужчиной, способным себе позволить такое. «Не моя лига». Я быстро отступила, сдерживая желание вообще шарахнуться от здоровенного ликтора. Слишком уж голой и уязвимой себя рядом с ним почувствовала. Хотя именно такой я и была. Подождала секунду, отказываясь пересекаться взглядом, давая ему продолжить. «Неужто быть мне показательно наказанной?» Но вместо сообщения о взыскании услышала рядом женский смешок и бархатистый голос Красной. «Зря ты не встала в красную зону, Войд. Вот я, например, ничего такого не заметила и намерена это делать и впредь». «Занимайся своим зверинцем, Илэш. На моих не целься». Внезапно огрызнулся на красавицу Крор, отстраняясь и тем самым давая мне возможность проскользнуть мимо, коей я тут же и воспользовалась. «Твое, мое!» – насмешливо пропела женщина. «Лишь дело случая, да, Крор?» «А случаи, они разные бывают. Может, они еще о чем-то и переговаривались, но я уже не вслушивалась, а торопливо одевалась. Итак, пока информации достаточно. Выходит, крылатые конкурируют тут друг с другом. И тот толчок, отправивший меня в бронзовую зону, не был случайным. По крайней мере, это Илэш точно так думает. Мы типа шахматные фигурки в какой-то игре драконьего корпуса. Это, в принципе, неудивительно. А вот то, что безупречные потомки самих священных драконов позволяют себе мухлевать в этой игре, действительно интересное открытие. С другой стороны, что там у них между собой за правила, я понятия не имею. И может умыкнуть у сослуживца конкурента пешку другую? У ликторов в порядке вещей. Я уже была полностью одета и заплетала облезшие волосы в косу, когда и остальные члены моей группы стали выползать из душевой. Смотреть на еще недавно разукрашенных чернилами едва ли не с головы до ног бывших бандюков сейчас было по меньшей мере странно. Совершенно чистая кожа, ни следов пирсинга, ни шрамов. В таком виде они выглядели просто обычными парнями, почти мальчишками, и это явно вырвало их из зоны комфорта. Больше никакого нахального гогота и откровенной демонстрации расписных тел со стояками вкупе. Похоже, без своих татушек ребятки ощущали себя в 100 раз более голыми. Теперь пришел мой черед ухмыляться, глядя на то, как они хватаются за одежду, поникнув верхними головами и торопясь прикрыть такие же уныло болтающиеся нижние. Господи, придурки, это были лишь рисунки на коже. Знаки принадлежности к чужой силе, а не суть вашей собственной натуры. И без них вы не стали слабее или менее значимыми для самих себя. Хотя похрен на вас. Едва все были одеты и выстроились в шеренгу, Крор прошел вдоль ряда и прижал к правому плечу каждого полоску поблескивающей бронзовой кожи, пучок которых достал из кармана. Там она прирастала намертво. Когда он шлепнул широкой ладонью по моему плечу, его запах снова накинулся на мои органы чувств, словно был атакующим хищником, но в этот раз я уже была готова к его завораживающе агрессивному действию. А вот стоящая после меня Хильда нет. Она покраснела и даже покачнулась, потянувшись рукой к крылу Крора, когда он пошел дальше по ряду. Неужели и я тогда при выходе из транспорта выглядела примерно так же? Понятно, почему тощий над этим потешался. Из душевой мы отправились прямиком в столовую, и теперь уже я ухмыльнулась, заметив, что и Хильда, и Мелинда пристроились сразу за наставником. «Это же мясо!» – уставился один из парней в свою тарелку, которую перед ним шлепнула на столешницу румяная полноватая женщина лет 30. «Серьезно? Не имитация?» Передо мной тоже лежало нечто очень напоминающее кусок мяса на ребрах и гора овощей, прямо как на картинках из старых книг по кулинарии. Никто в драконьем корпусе не питается синтетической пищей. Она не способна поддерживать ваши силы при тех нагрузках, что вас ждут. Заносчиво ответил Крор, заняв место во главе стола. Наш командир будет питаться с нами? В смысле никаких привилегий для начальства. Натуральное – это, конечно, здорово. Закусила губу Хильда, принюхалась и сглотнула. Но только если мы этого нажремся с непривычки, то блевать будем долго. «Не будете», — отмахнулся крылатый, принимаясь за еду. «Именно поэтому вы сначала получили дар жизни, а уж потом вас повели кормить. Отныне такие вещи, как расстройство пищеварения, инфекции немагического свойства, рак и прочая ерунда, вам не страшны». «Ага, те ребята, что остались валяться там на полу, наверняка предпочли бы и дальше жрать искусственное дерьмо, чихать и страдать от диареи иногда, но оставаться при этом живыми». Пробурчала я себе под нос. «Одарили вы их знатно». «Не смейте неуважительно отзываться о преподносимых вам, поганцы, священным дарам!» Грохнул кулачищем по столу Крор с такой силой, что вся посуда подпрыгнула. «У вас появился шанс превратиться из жалких отбросов в настоящих защитников нашего общества и достойных его членов, и вы либо ими и станете, либо сдохнете. А теперь мордами в свои порции и жрать. У вас 10 минут, время пошло». Я последовала приказу про себя, однако отметив, что эти гребаные дары были упомянуты во множественном числе, значит, будут еще. И сколько из нас их не переживет? Ладно, пофиг на других. Какие шансы у меня?